Люди? Здесь живут собиратели артефактов, скупщики, бандиты, честные бродяги и беглые преступники, мародеры, охотники и убийцы. Звери? Только существа, мутировавшие под аномальным излучением, остались в этих местах. Закон, порядок, контроль? Нет, не слышали. Анархия и суеверие. А еще три брата. Нож, кулак и пистолет хозяйничают здесь. Наука, физика, биология, химия. Их сменили аномальные законы территории отчуждения, по которой прокатываются кипящие цунами выбросов. Где-то под багровым небом зоны, среди дремучих лесов, заболоченных озер, сталкерских лагерей, между базами враждующих группировок и полями аномалий скрывается он. Таинственный и удивительный блуждающий город. Тени исчезнувших горожан живут на его стенах. Эхо призрачных голосов разносится над пустыми улицами, и временами странный тихий смех звучит в темных подъездах его домов. Город — это ключ, место, где все началось. Считается, что попасть туда невозможно. Но так ли это? Что, если трое отчаянных бродяг попытаются разорвать петлю антимира, наброшенную на горло зоны, и проникнуть в блуждающий город, и там открыть самую последнюю, самую важную тайну территории отчуждения? Андрей Левицкий. «Петля антимира». Текст читает Вадим Волков. Глава первая. Периметр. Комплекс «Рядовой». Его звали Пригоршня. Он был охранником и сейчас ничком лежал на полу длинного коридора. Сердце его бешено колотилось, а в голове чужие голоса шептали что-то мрачное, угрожающее. Из носа текла кровь. Он приподнялся на рифленых железных плитах и скрипнул зубами от тягучей боли в затылке. Стер с лица кровь рукавом форменной рубашки и встал на колени. Мигала лампа резервного освещения. В ее свете коридор с низким потолком напоминал пульсирующую вспышками трубу, ведущую в ад. Неподалеку лежал человек в такой же, как у Пригоршни, униформе цвета хаки. «Витя, черт! Это же Витька! Что с ним?» Красные глаза уставились в потолок. Под головой растекалась лужа крови. Пригоршня попытался встать, но не смог, упал на четвереньки. «Витек!» — сипло позвал он. «Это что, нападение? Но кто напал?» Дрожащей рукой он вытащил из кобуры пистолет и сел под стеной. Повел стволом в одну сторону, в другую. Если нападение, должен быть шум, суета, хоть что-то, но в коридоре было пусто и тихо. Он закашлялся и сплюнул кровью. Ошарашенно поглядел на красный плевок на полу, перевел взгляд на неподвижного Витьку и снова окликнул. «Да ответь же!» Сильно мутило, но память постепенно возвращалась, наплывами, медленно. «Где он? Какой-то военный объект?» «Объект... КЗ-1, точно, комплекс заграждения номер один. Пригоршня здесь охранник. Но почему? Он ведь пехотинец, у него две, нет, три боевых операции и медаль за отвагу». «А, ну конечно, тот случай. Отправили сюда как в ссылку. Пошел четвертый месяц его службы в КЗ, сейчас обычное дежурство. Он в коридоре на верхнем втором этаже южного крыла». Того самого, что выходит в зону. Нормальное дежурство, никаких проблем. Ладно, с этим разобрались, но есть вопрос, какого черта тут творится? «Эй!» — позвал он хрипло. «Кто-нибудь, ответьте!» Вернув пистолет в кобуру, Пригоршня на четвереньках подобрался к другу и заглянул ему в лицо. Сосуды в глазах у Вити полопались так, что и смотреть было страшно. Кровь текла из носа, из ушей, ну, то есть уже не текла, застыла красными дорожками. «Витя!» — растерянно пробормотал Пригоршня. «Ну как же!» Отодвинувшись от мертвеца, он снова оглядел коридор, служивший границей между северным и южным крылом здания. В одной стене поблескивали металлом двери, ведущие в помещение южного крыла и на лестницу, другая стена была глухой, только в дальнем конце виднелся вход в тамбур, единственный путь в северное крыло. Что с остальными людьми в комплексе? Облизав сухие губы, Пригоршня выпрямился. Плоская аварийная лампа горела прямо над головой, свет был тусклый, мертвенный. По углам коридора залегли тени. «Как в морге», — прохрипел он, привалившись к стене, чтобы не упасть. На всякий случай, вытащив из кобуры Вити второй пистолет, Пригоршня снял его с предохранителя. Пальцы слушались плохо. «Ответьте хоть кто-то, эй!» — проорал он, стараясь подавить панику. «Этого не может быть, просто не может быть!» Казалось, буквально минуту назад он привычно прохаживался по коридору, как вдруг лежит, кровь течет из носа, Витя мертв, аварийка, мигает, это какой-то гребаный апокалипсис. Когда пригоршня шагнул к ближайшей двери, голова закружилась сильнее. Сглотнув несколько раз, он толкнул дверь, вошел в столовую. Небольшой зал со столами и стульями пустовал, ужин закончился. Времени-то сколько? Взглянул на свои часы на циферблате 4 восьмерки вместо цифр. Как это? Почему часы встали? Пригоршня похлопал по ним ладонью. Это ж армейские, с дополнительной защитой и вечной батарейкой. Они 10 лет должны проработать. Так зампотыл Шульц говорил, когда выдавал их вместе с обмундировкой при зачислении на службу в КЗ. Пригоршня мотнул головой, отчего затылок пробила тупая боль. Пересек зал и распахнул дверь кухни. Там на полу лежал мертвый повар, а на электроплите подгорала куриная тушка на сковороде. Пригоршня передвинул сковородку, выключил плиту и склонился над поваром. Кровь из носа и ушей, красные глаза. В полутьме кухни они казались черными. Отвинтив кран, пригоршня стал жадно хватать губами тепловатую воду. Потом он еще раз осмотрел тело. «Я не понимаю», — пробормотал он. «Ни черта не понимаю. Надо разобраться, что произошло». Он уперся пятерней в лоб, зажмурился. Как все было? Вечерняя смена началась в 6. Витя на лестнице, пригоршня в коридоре. Раз в 30 минут они менялись, по ходу заглядывали в двери жилых блоков и столовки. Все эти дежурства внутри охраняемого здания были полным идиотизмом, к тому же скучным идиотизмом. Но инструкция распорядка несения внутренней караульной службы нерушима, как скала. Дежурство продлилось 2 часа, а потом все смутно. Гул, дрожь, мелкая такая сволочная дрожь, от нее заныли зубы и заложило уши. Вроде бы кто-то закричал, и все. Хотя нет, еще был сильный удар вверху, от которого содрогнулся пол, последнее, что он помнил, толчок и глухой грохот. Все смазалось и расплылось, и наступила темнота. То есть, сейчас около 8 вечера, может, 8:30. Точно неизвестно, сколько он провалялся в коридоре, но вряд ли долго. Витя вон еще теплый, и курица не совсем сгорела. Окон на кухне не было, но пригоршня знал, что снаружи, вдоль стены, за которой начинается зона, тянется открытая галерея, где стоят 3 автоматических психа. В помещениях южного крыла вообще нет окон. Из-за этого ему здесь не нравилось. Все 4 месяца службы постоянно хотелось сбежать и не возвращаться. Руки еще дрожали, но слабость почти прошла. Бегом вернувшись в коридор, он толкнул соседнюю дверь, выставил перед собой пистолет и шагнул внутрь длинной комнаты. В жилом помещении для рядового состава стояло 6 коек, и 3 были заняты неподвижными телами. На полу лежал мордатый техник из депо снизу. Пригоршня быстро осмотрел тела. Все мертвы, у всех кровь из ушей, у одного глаза лопнули. Лопнули! Он на всякое насмотрелся, но тут едва подавил рвоту. Сглатывая кислятину в горле, он вывалился обратно в коридор, потряс головой, сплюнул несколько раз и стал проверять другие комнаты. Планировка здания была простой. Прямоугольник делился на 2 части поперечным коридором. Точно над ним по крыше шел ряд защитных экранов. От более длинных боковых стен комплекса в 2 стороны отходила извилистая стена периметра. Поверху стены тоже шли экраны. Пригоршня иногда гадал, во сколько чертовых миллиардов долларов обошлась этакая громадина, да еще и с дорогостоящим защитным оборудованием. Короткое южное крыло комплекса выступало на территорию зоны, а отделенное коридором более длинное северное крыло находилось за ее границей. Коридор был как бы частью периметра, проходящей через здание, и в северное крыло из него вел защищенный тамбур. В той части здания, где находился пригоршня, было несколько помещений – спальня рядового офицерского состава, хозблок, оружейка, столовая, комната отдыха. Вообще-то двери запирались общей электронной системой с магнитными замками, но сейчас она отключилась. Все комнаты, кроме оружейной, снабженной дополнительным спецзамком и кабинета зампотыла, оказались раскрытыми. В комнате отдыха между бильярдным столом и вечно неработающим беговым тренажером пригоршня обнаружил 2 мертвецов. В офицерской спальне еще 2. В конце коридора он остановился, размышляя. Всех срубило в один момент, симптомы одинаковые, причина одна и та же. Вдруг он понял, что это за причина, понял, и тихо застонав, осознал, что, возможно, он единственный, кто еще жив во всем комплексе. Но как же так? Ведь выбросы почти не доходят до периметра, то есть доходят в виде остаточных волн, которые исправно гасятся экранами. Значит, в этот раз случился особо мощный выброс? Почему тогда он жив? Пригоршня потер лоб, потому что башка у него крепкая, чугунная башка, твердолобая, такой орехи колоть, а не думать. С другой стороны, есть ведь еще северное крыло, которое в 2 раза больше южного, людей в нем прорва, там лаборатория, армейский склад, даже подземный тир и еще вольеры с отловленными в зоне существами, которых изучают ученые. вот только туда не попасть. В этом пригоршне убедился очень быстро. Тамбур перекрыла металлическая плита, отливающая изумрудным. Скорее всего, она автоматически упала из ниши в потолке после того, как под выбросом отключилась основная энергосистема и сработала аварийная. Уяснив, что этот путь в северное крыло отрезан, он бросился к лестнице. Вниз и вверх уходили длинные пролеты, один на крышу, другой в депо. Встав в середине бетонного квадрата, пригоршня задрал голову, разглядывая пролом в просевшем потолке. Плита лопнула, из трещин торчала арматура, верхний лестничный пролет накренился, а перила погнулись. В проломе виднелось черное большое колесо на стойке, крепившееся к бронированному днищу летающей машины, что свалилось на крышу. Пригоршня сощурился. Похоже на упавшую вертушку, но слишком уж здоровая. «Бегемот», — понял он. «На таком летает генерал Цивик из Совета Безопасности ООН. Несколько часов назад Цивик прибыл в КЗ из-за намеченной на сегодня экспедиции в зону. Пригоршня очень хорошо представлял себе, как все произошло. Конвертоплан уже взлетел с крыши, когда ударил выброс, электронику машины не спасла даже усиленная защита. Судя по пролому и расположению шасси, бегемот набрал высоту и развернулся носом на северо-восток, но свалился обратно. Вряд ли внутри кто-то выжил. Он поднялся на несколько ступенек, но дальше лезть не стал. Опасно. Вдруг весь пролет обвалится. Ясно уже, что на крышу теперь никак. Бронированное дно бегемота – непреодолимое препятствие. Паршивая ситуация. Надежда еще теплилась, но сбежав на пролет ниже, он с ней попрощался. Дверь, ведущая в депо, которая занимала почти весь нижний этаж, была заперта дополнительным замком. Безуспешно подергав ее, пригоршня разъярился и засадил в дверь кулаком. Плюнул с досады и стал посасывать ноющие костяшки. Сколько людей осталось внизу? По штатному расписанию дежурство в депо несут двое. Еще пара механиков с утра копалась в сменном двигателе электропоезда. Днем состав из одного бронированного вагона и электровоза отправился по уходящей в зону ветке. На нем уехала экспедиция профессора Кауфмана под охраной людей майора Титомира. Так, пригоршня вдруг осознал, что ситуация еще серьезнее, чем он решил поначалу. И не только серьезней. Она перспективней для него, лично для пригоршни. Он сел на корточки, накрыл голову руками, пытаясь сосредоточиться. Мысли разбегались, хотелось вскочить и бежать куда-то, что-то делать, решать. «Спокойно, рядовой. Соберись. Ты точно знаешь, сам командир охраны комплекса, майор Роберт Титомир, поехал в зону. И не потому, что сегодняшняя экспедиция очень важна, а потому что она для майора – хорошее прикрытие. На самом деле, Титомир повез туда железный чемоданчик, где лежали деньги. Большая сумма, наверняка большая, они всегда были большими. На станции, так называлось место, куда ездил спецпоезд, из комплекса должны были появиться сталкеры, передать Титомиру товар, то есть артефакты, получить деньги и тихо отвалить. После возвращения экспедиции Витьке с пригоршней предстояло вывести эти артефакты из КЗ, доставить в городок неподалеку и скинуть покупателю. Они уже почти 3 месяца регулярно занимались этим, когда ездили в увольнительные, куда их отпускали подозрительно часто. Потому что соответствующие бумаги подписывал майор Титомир, на которого пригоршня с Витей работали нелегальными курьерами. А что теперь? Если майор с солдатами-учеными полегли под выбросом, да и посредники из зоны тоже, ну а как им выжить, раз даже в защищенном комплексе почти все погибли? Пригоршня аж вспотел, когда понял. «Куча денег!» Он не знал точно, сколько именно, но артефакты стоят недешево. Деньги лежат в спецпоезде и ждут, пока кто-нибудь придет и возьмет их. Только никто не придет, потому что теперь ни одна живая душа, кроме него, про них не знает. Ему нужно в зону. Прямо сейчас, пока здесь никто не появился, очень быстро пулей метнуться, долететь до станции, взять чемодан, вернуться к периметру и исчезнуть. Ему, обычному рядовому, ни разу в зоне не бывавшему, пригоршня потер лоб, мучительно соображая. Вот так просто взять и метнуться. Пули, ага, холостой. Он же ничего про зону не знает. Ну и что? Он во всяких переделках побывал. Многого навидался и многое умеет. Тем более в глубокую зону идти не нужно. Станция находится недалеко от периметра. Эти места считаются не особо опасными. Ладно, но как выйти из комплекса? Через внешнюю стрелковую галерею, больше никак. Туда с лестницей ведет технический люк, и сейчас это единственный путь наружу. Окраина. Станция. Наемник. К вечеру Красного Ворона начал бить озноб, и пришлось принять несколько грамм огневки. После этого по телу прокатилась волна тепла, он перестал дрожать, мышцы налились силой. Ворон лежал на крыше железнодорожного склада, постелив на шифер темно-красный плащ. Разводы старого камуфляжа на нем мешались с более свежими пятнами, навсегда въевшимися в грубую ткань. Рядом на откидной сошке стояла 20-зарядная винтовка «Галац» с оптикой и разрывными пулями. Участок рельс, ведущий к заброшенной товарной станции, сохранился только потому, что им изредка пользовались люди из комплекса. Здесь не было ничего интересного, ничего ценного, ни аномалий, ни артефактов. Здесь почти никто никогда не бывал. Пустое место, как говорили бродяги про станцию. Именно поэтому работающие в комплексе ученые устроили тут базу, где изредка появлялись, чтобы провести опыты. Этим вечером сюда должен прибыть спецпоезд, и в нем приедет тот, для кого предназначалась первая разрывная пуля в магазине «Галаца». Ворон привстал, оглядывая длинный перрон с лужами дождевой воды, где отражалось низкое небо и темно-рыжая от ржавчины кран-балка с обрывками тросов. Не забраться ли на нее? От порыва холодного ветра заслезился левый глаз, который был заметно темнее правого. Красный ворон стащил с руки перчатку и осторожно потер его. На нем были теплые охотничьи штаны, заправленные в высокие ботинки, грубый свитер и плащ. Некоторые считали, что свое прозвище «Красный ворон» получил из-за него, но они ошибались, плащ был ни при чем. В зоне обитал особый вид ворон с алым окрасом, красношейки. Более мелкие и быстрые, чем их черные собратья, они отличались кровожадностью, злобой и мстительностью. Именно так ворон привык в последний год думать о себе, злобный убийца. И к тому же невысокий, всего 1,67 м. В общем, он считал, что прозвище ему подходит. Поезд должен был остановиться точно под кран-балкой, и на первый взгляд позиция на ней более выгодная. Темнеет, а склад стоит на некотором отдалении от перрона. В сумерках вести огонь будет тяжело. 3 часа назад, выбирая место, красный ворон обошел всю станцию, побывал и на балке. Если засесть там, очутишься прямо над выходящими из состава людьми и можно стрелять наверняка. Но как сверху определить нужного человека? Ведь лиц оттуда не увидеть. К тому же на них могут быть капюшоны, фуражки, каски. Его агент в комплексе упоминал даже какие-то особые шлемы, сделанные специально для этой экспедиции. Сверху он может не узнать майора или промахнуться. А что, если все сорвется? Ворон должен обеспечить себе пути отступления, чтобы продолжить охоту на человека, чье уничтожение он сделал главным делом своей жизни. С крыши склада можно убежать, с кран-балки, скорее всего, нет. А значит, он останется здесь и будет ждать. Поставив локти на шифер, ворон приник к оптическому прицелу. Он сделает 4 выстрела. 2 в майора и еще 2 по солдатам, чтобы вызвать неразбериху. Вот только темнеет все быстрее. Вероятность промаха увеличивается. Услышав тихое гудение, он поднял голову. Встав на колени, выхватил из чехла бинокль и поднес к своим разноцветным глазам. Вот и поезд. Едет совсем медленно. Небольшой электровоз с единственным вагоном, необычно длинным, расширяющимся в задней части. Подкрутив оптику, красный ворон отчетливо разглядел ставни, закрывающие бойницы в вагоне. Гул усилился и распался на составные звуки. Стук колес, рокот, гудение. 3 минуты, прикинул ворон, и они будут здесь. Но эти минуты могут оказаться критичными, вот-вот стемнеет. Он приподнялся, выдернув из-под себя плащ, натянул его и застегнул на все пуговицы. Не принять ли еще огневки? Вдруг снова начнет знобить. Нет, рискованно. Если переборщить, стрелять будет трудно. Поезд приближался, как и ночь. Придется рассчитывать на свет ламп, которые включались по бортам состава, если он пребывал в темноте. Левая рука задрожала, и ворон приказал себе успокоиться. Время его лебединой песни нет, его вороньего крика наступало. Красный ворон снова взялся за галац, упер локти в шифер, приклад в правое плечо, скрюченное левое запястье подставил под ствольную коробку. Его любимым оружием была длинная зазубренная заточка. Он умело работал ножом или пистолетом. Ему доводилось убивать людей в помещениях, на чердаках, в подвалах и тоннелях, в многочисленных брошенных зданиях зоны. Но снайперская стрельба не была его коньком. Хорошо, что расстояние до перрона небольшое и позиция удобная. Включившиеся фары электровоза разогнали темноту на перроне, и тут же зажглись лампы в узких нишах по бортам. Поезд озарился длинным белым пунктиром. С кривой ухмылкой ворон подумал: «Хорошо. Они сами помогают мне». Станция вокруг словно провалилась в черную бездну, зато прямоугольник перрона засиял. С тылыми пятнами поблескивали лужи, тускло светились полоски рельс. Состав въехал под кран-балку и встал. Еще несколько секунд двигатель работал, потом смолк, и над станцией повисла тишина. Ничего не происходило. Ничто не шевелилось. Красный ворон замер, слыша ровные, уверенные удары своего сердца. Вдруг его голова дернулась. Зрачки расширились. Дрожь прошла не только по руке, по всему телу тысячи раскаленных иголок пробежали вдоль позвоночника. Он поднял голову, пригляделся и вскочил на колени. Черное небо на юге наливалось тяжелым багровым огнем. Ворон сипло вздохнул. Посмотрел на поезд, неподвижно стоящий у перрона, на свою готовую к бою винтовку. Снова на небо. Зрачок его левого глаза потемнел, стал густо-вишневым, почти черным. Сомнений не было. От петли, скрытой туманами, затерянной среди диколесья, мертвых дорог и пустых городов, от далекого, недосягаемого центра зоны, к нему катилась волна выброса. А это означало, что жить Красному Ворону оставалось считанные минуты, если только... Окраина. Спецпоезд. Майор. Кто это? Худой крепкий мужчина с холодными глазами и жесткими складками у рта посмотрел на монитор, висящий под потолком вагона. В последние полгода зрение его медленно портилось, а в черных густых волосах появились нити седины. Майор Роберт Титомир знал, что стареет. Он еще крепкий, жилистый мужчина, двигается быстро, бьет сильно, стреляет метко. Но ему уже 47 лет. 47. Тот предел, за которым тело уже только дряхлеет, и при этом ум – вместилище уникального боевого опыта. Зачем нужен мозг, управляющий хилым телом, даже если он знает все про смертельную и такую интересную игру, называемую войной? «Там кто-то прячется», — добавил он. Вагон делился на 4 отсека. В первом находились ученые — профессор Артур Кауфман, его дочь Ника и молодой лаборант. В четвертом хвостовом стояла амфибия, а в третьем расположились рядовые. Майор Титомир с помощником занимали второй отсек. Здесь мерцали мониторы наружного наблюдения, поблескивали металлом шкафы со спецпайками, сменными противогазами и боеприпасом. На кронштейнах висели два покатых шлема с глухими черными забралами. На откидном сиденье устроился долговязый капитан Ковач, личный порученец майора. Свою грозу Ковач оставил в отсеке, где сидели солдаты. На ремне его висел пистолет. «Там прячется человек», — произнес он равнодушно, отвечая на вопрос майора. Стук колес стихал, поезд въезжал на станцию. Монитор, к которому было приковано внимание Титомира и Ковача, показывал картинку с нового датчика. Всю дорогу этот датчик, смонтированный техниками комплекса перед самым отъездом, барахлил, и только теперь изображение стало чище. Справа по ходу движения состава маячило вытянутое желто-оранжевое пятно. Оно мерцало посреди едва различимых темно-серых прямоугольников и квадратов станционных зданий. «Что это за постройка?» — уточнил Титомир. «Угловой склад. Он залег на крыше. Когда выйдем на перрон, попадем в прямую зону его видимости. Кто бы там ни засел». Ковач встал, сдвинул ставню на бойнице и выглянул, положив ладонь на пистолет. Роберт Титомир смотрел на монитор. Солдаты в третьем отсеке молчали, дожидаясь приказа на выгрузку, а из первого отсека, когда двигатель электровоза смолк, донеслись голоса ученых. Артур Кауфман что-то спросил. В ответ раздался неразборчивый голос лаборанта, потом дочка профессора попросила настроить, наконец, этот чертов прибор. Ковач вопросительно повернулся, и майор кивнул. «Действуй». Глаза серба тускло блеснули. Шагнув на середину отсека, он присел над круглым люком в полу, взялся за скобу. «Ты действительно хорошо понимаешь, где он прячется?» — уточнил Титомир. Приподняв люк, Ковач еще раз вгляделся в монитор, кивнул и сказал. «Без вопросов». Титомир наблюдал за ним. Он знал, кто бы ни скрывался на крыше, капитан незаметно выползет из-под вагона, обойдет склад, подберется к противнику и располосует его на куски. Ученые за перегородкой вдруг загомонили в три голоса. Донеслось бормотание лаборанта, потом возглас. «Папа, шлемы, быстрее!» Дверь, ведущая в первый отсек, сдвинулась, и в проеме возникла Ника Кауфман со шлемом в руках. «Майор, на нас идет небывалый выброс!» Ковач, наполовину приподняв крышку люка, замер. «Небывалый?» — повторил Титомир. Даже сейчас его голос звучал холодно, без тени растерянности. «У нас с собой переносной эманализатор». Ника ткнула пальцем за плечо. Он вдруг вбесился и... «Такого еще не было», — долетел из-за ее спины голос профессора. «Регистрируется волна, энергетический уровень которой в несколько раз превышает то, что мы считаем за стандарт. Если только прибор не вышел из строя, а я уверен, что не вышел, этот выброс будет крупнейшим со времен...» Годы службы в самой опасной точке планеты научили майора Роберта Титомира думать, решать и действовать быстро. Он шагнул к борту, снял с кронштейна свой шлем и приказал. «Ковач, закрой люк. Прикажи всем лечь на пол. Через сколько нас накроет?» «Минута полторы, не больше», — ответила Ника и попятилась, нахлобучивая шлем на голову. «На поезде стоит защита против выбросов. Вместе со шлемами она поможет?» «Я так не думаю», — донеслось из-за перегородки. Голос Кауфмана звучал глухо. Он тоже надел шлем. Перехватило дыхание, и майор сглотнул, когда спазм сдавил горло. Это был первый признак близящегося выброса. Громко, неровно заколотилось сердце. Роберт Титомир сел под бортом, вытянул ноги и уперся ладонями в пол. Прежде чем выброс накрыл их, он успел бросить взгляд на монитор из-под забрала шлема и увидел, что желто-оранжевый силуэт исчез с крыши склада.